«Бедный, бедный мальчуган!» — вздохнул я. «Если бы он только сумел вовремя проделать во мне дырочку разрывной 7-миллиметровой пулькой, с головы его драгоценные волосинки бы не упало. Скорблю по нем и сожалею. Но вы, пожалуй, прикатили в Мексику не только, чтобы выгораживать несостоявшихся преступников». Губы, начисто лишенные помады, оставались плотно сжаты в течение всей моей речи. «Мистер Хелм, если кто-то стреляет, желая вас уничтожить, вы еще не вправе обдуманно и хладнокровно...» «Крошка», — возразил я, — «это становится утомительным. Тебя самое частенько пытались пристрелить?» «Нет? Тогда лишись невинности в огнестрельном смысле. А потом обретешь право и основание тыкать обвиняющим перстом в чужие физиономии, пояснять, какой терпеливый и всепрощающий надлежит оставаться живой мишени. Вы...» «Вопрос не сводится ни к морали, ни к этике, ни к юридическому праву. Мерзавец выпустил по мне целых 6 зарядов и промазал 6 раз. Однако в коробчонке оставалось около 100 патронов, и стрелять парень мог бы еще неоднократно. Почему только приказу хотелось бы знать? Очень хотелось бы. Без доказательств...» «Ники», — перебил я, — «от всей души уповаю, что сукин сын плавает плохо, иначе придется убивать его сызнова. А теперь излагай, что мне велено сделать? Устранив прилежного любителя целиться в затылок, я чувствую себя куда более спокойным и полезным работником». Марта глубоко вздохнула. «Хорошо. Вам следует сыскать междугородный телефон, и поскорее, и чтобы рядом не ошивались посторонние». Сузив глаза, я полюбопытствовал. «Примчаться в Мексику лишь ради подобного сообщения? Звонить не по прежнему номеру и не напрямик. Вызовите коммутатор, потребуйте соединить с Маком. Есть причина». «Причина? Изложите». Марта помотала головой. «Не знаю в точности». «Поскорее? И коль скоро есть не секрет, просто поскорее. Отсюда звонить нельзя. На весь городок один общественный телефон. Чересчур, кстати говоря, общественный. Второй находится в гостинице на столе у портье, понимаете? Позвоню я либо из Гуиямоса, коль отыщу подходящую будочку, и упрошу соединить со Штатами, либо когда пересеку границу, а до нее 250 миль езды. И ежели направлюсь к северу нынче вечером, власти могут задержать, начнут расспрашивать по поводу некой пустой лодчонки, болтавшейся в заливе. Между прочим, собственную лодку тоже погрузить надобно, а раньше утра и думать об этом нечего, бросать ее не годится». «Нет-нет, ни в коем случае», — покорный слуга ухмыльнулся. «Разумеется, Мак изо всех сил постарался всучить мне гоночный скутер не для того, чтобы сардинку промышлять». «Верно. С мексиканцами ссориться тоже нельзя. Не думаю, что несколько лишних часов сыграют решающую роль. Тогда поутру. Скажите еще, Мак ожидал покушения на мою жизнь?» «Пожалуй, нет. Но велел немедленно связаться с вами, если покушение подобного рода состоится». «По моим понятиям, это называется ожидать. Мог бы старый прохиндей предупредить заранее». Серые глаза Марты сделались холодными. «Вы профессионал, правильно, мистер Хайлм? И всегда готовы, как бойскаут. Зачем же твердить человеку, держи ухо востро?» Я вновь ухмыльнулся. «А при отсутствии поползновения устранить мою персону? Каковы были приказы Мака на такой случай? Связаться с вами накануне отъезда?» Марта невесело улыбнулась. Впервые за все истекшее время. «Я невольно исполнил оба распоряжения сразу». «Так-с», — протянул я глубокомысленно, — «стало быть, если в старшего и доверенного сотрудника палят, если нападают на него любым иным способом, является добрая фея и заботливо сообщает, мы не исключали этого. Узнаю старину Мака. Получается, меня следовало перехватить, прежде чем я ринусь к телефону и доложу о случившемся как положено. Сколько дней вы здесь околачиваетесь?» 2 недели. «Где остановились?» «Прямо на берегу. С молодыми людьми и владельцами катера. Вы их видели. Мы познакомились по дороге. Узнала, куда они следуют, навязалась в попутчице. Так незаметней. У них тоже имеется прицеп с брезентовой крышей. Очень удобно спать. Старший парень выпросил катерок у отца покататься в Калифорнийском заливе. Понимаю. Иногда ночевали не в прицепе, а брали одеяло —